Параграф 168. Точкой зрения суждения является конечность, и конечность вещей с этой точки зрения состоит в том, что они суть некоторой суждения, что хотя их наличное бытие и их всеобщая природа, их тело и их душа соединены друг с другом, ибо в противном случае они были бы ничто, все же эти их моменты уже различны между собой и вообще отделимы друг от друга.